От автора. Все в этой книге — вымысел. Ее герои полностью созданы моим воображением. А вот исторические события, упомянутые в ней, вполне, к сожалению, реальны. Я не посещала школьные уроки истории уже несколько десятков лет, но этот материал помню хорошо. И с легкостью могу рассказать, кто изобрел колючую проволоку или хлопкоочистительную машину. Я знаю, какое убийство послужило катализатором Первой мировой войны. И в подробностях помню, как по телевидению впервые показали президентские дебаты. Но ни в одном из моих учебников истории не было ни слова о развитии в США такой псевдонауки, как евгеника. И ничего не говорилось о движении американских евгенистов, о практике насильственной стерилизации мужчин и женщин или о том, сколь жестокой была обстановка в так называемых государственных учреждениях для слабоумных, многие обитатели которых были обыкновенными детьми. Если вас встревожат те проблемы, которые я поднимаю в своем романе, то я сочту свою цель достигнутой, потому что все это действительно не может не тревожить. А для того, чтобы лучше понять, как мы, нация американцев, пришли к санкционированному наклеиванию ярлыков, к неправильному, пагубному обращению с десятками тысяч людей, я приглашаю вас заглянуть в различные архивные материалы по евгенике, которые широко доступны в интернете. Ну и чтобы как следует разобраться в том, куда ведет наша система государственных школ, я настоятельно рекомендую замечательную книгу Микаэля де Антонио «Бунт государственных мальчиков». Патриотизм требует от нас не закрывать глаза на темные главы в истории родной страны, а как раз наоборот. Кристина Далчер. Октябрь 2019.